Некоторые историки-богословы правильно понимают, что семь церквей в Азии, о которых написано в начале книги Откровения, пророчески представляет семь периодов истории церкви между ее рождением и вторым пришествием Иисуса Христа. Это, конечно, не единственное истолкование второй и третьей глав книги Откровения, но, тем не менее, оно заслуживает серьезного внимания. В таком случае Лаодикийская церковь, седьмая по порядку из упомянутых церквей, говорит нам о положении церкви в последнее время. И действительно, вникая в послание, написанное ей, вы убедитесь, как точно оно описывает современное состояние церкви. Да, хотя и написано оно было 2000 лет тому назад, оно свежее и современнее сегодняшней газеты. О, как важно, чтобы мы сегодня имели уши слышать, что Дух хочет сказать каждому из нас. Возлюбленные, день благодати приходит к концу. Солнце зашло, и вечерние тени ложатся на нашу греховную землю, и Христос, который был посреди своей церкви, стоит вне, за дверью равнодушной, самодовольной и вероломной церкви. Се стою у двери и стучу. Христос в изгнании, и вся трагедия в том, что церковь была совершенно безразлична к своему пагубному положению». Поэтому, дорогие мои, следует внимательно выслушать, что хочет нам сказать тот, который изображен в этом послании словами «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Обратите внимание, что это сказал не законодатель Моисей, не Давид псалмопевец, не один из пророков или апостолов, не ангел или даже архангел. Нет, а сказал это воскресший и прославленный Спаситель, сам Сын Божий, тот самый, который в данном случае представляет себя словами «Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Иначе говоря, это слово того, который не может ошибиться. Его слово верно, оно непогрешимо, оно «да» и «аминь». От этого слова нельзя ничего отнять, и нельзя к нему ничего прибавить. Так говорит тот, который один мог сказать «я есмь истина». Не «я имею истину» или только «говорю истину», но «я есмь истина». И что же говорит он церкви, которая хвасталась, говоря «я богата, разбогатела и ни в чем не имею нужды»? Членам и пресвитеру этой церкви свидетель верный и истинный говорит «ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Какую печальную правду открыл Сын Божий самообманутым людям, которые хвастались своими достижениями и богатством. «Ты несчастен». В подлиннике слово это значит «обременен», «отягощен». И чем была обременена Лаодикийская церковь? Долгами, невзгодами, гонением, нищетой? Нет! Враг не преследовал эту церковь. Она была отягчена богатством. Ее изобилие и материальный избыток сделались причиной ее падения. Она служила Богу Мамоны, а ложно носила имя Христово. И Спаситель, смотря на эту церковь, видел ее жалкой, несчастной, нищей, слепой и ногой. «Ни в чем не имею нужды», — говорят ее члены. А Господь говорит, «ты нищ, слеп и наг». Да, тут была церковь, которая потеряла свое влияние. Богата? Да. Но в сущности она нища. Довольна своим достижением? Тоже да. Она может носить имя Христово, быть довольна собой, может хвастаться, что она стала богата, и поэтому думать, что ни в чем не нуждается. Но Христос стоит за ее дверями и говорит, что она несчастна, нища, слепа и нога. Таково было действительное положение Лаодикийской церкви. И ей Спаситель говорит, скорбя, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Какая милость, возлюбленные, что, несмотря на ее вероломность, исключенный из ее среды Христос еще не отошел совсем от отпавшей церкви, а стоит близко у самого порога двери и нежно, настойчиво стучит в дверь и в любви просит. И о чем он просит? Он просит, чтобы хотя бы кто-нибудь из ее членов отверз дверь и впустил его. Вы заметили, он не обращается к церкви как таковой. Нет, но к отдельным ее членам. Авось, кто услышит голос мой? Он ожидает отзыв одного человека. Не резолюции какого-нибудь исполнительного комитета, пустить ли его или нет, но отзыв отдельного члена. А что, если нашелся бы хотя один такой человек, который открыл бы свою дверь и, смирясь, сказал: «Да, я признаю свою нищету, воистину я слеп и наг, во мне не горит огонь любви к моему Спасителю, я ему открою, пусть он будет властелином моей жизни». Вы знаете, что случилось бы тогда? Как ни странно, но в таком случае, в тот самый момент, когда этот человек открыл бы дверь свою Христу, исключенному из церкви Спасителю, он этим актом исключил бы церковь. Но вы спрашиваете, как так? Тем, дорогие мои, что изгнанный из церкви Спаситель нашел человека, с которым он вошел в общение. И церковь останется исключенной до тех пор, пока она тоже, подобно этому человеку, не возобновит общение со Христом, урегулировав свое взаимоотношение с Иисусом. Сделав это, церковь восстановила бы и общение с тем человеком. Но она должна сделать то самое, что сделал тот человек, открыть дверь тому, который так долго был исключен из ее среды. Дорогие друзья, вы ошибаетесь, если думаете, что это было бы небывалым случаем. Читайте Библию и истории церкви, и вы обнаружите, что не раз один человек исключал целое общество людей, называющих себя верующими, но которые не были в общении со своим Богом. Помните Моисея, как он взял и поставил шатер вне стана вероломного народа и назвал его «Скинией собрания»? Что говорит этот поступок? Моисей этим актом исключил народ из общества Господня и начал призывать в скинию собрания тех, которые хотели возобновить общение с Господом. И один за другим начали приходить к новому месту собранию. И кто они были? Это были те, которые покаянием и смирением возобновляли свое общение с Богом. Эта истина также проиллюстрирована и в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, как фарисеи и книжники исключили человека, родившегося слепым, но которого Иисус Христос исцелил. Ожесточенные свидетельством этого человека, они его прогнали из синагоги. Но подумайте, ведь по существу не они его исключили, а он их тем, что оставил мертвое тело. Он стал членом живого организма, войдя в общение с Иисусом Христом. Или возьмем пример Иисуса Христа. Что делает он, оставляя Иерусалим? Да, и это несмотря на торжественную встречу, данную ему возбужденным народом в вербное воскресенье. Он покидает город. Но любовь не позволяет ему далеко отойти от него. Рыдая и скорбя сердцем, отверженный Спаситель говорит: «О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». О, возлюбленные, страшен тот момент в истории народа Божьего, когда Спаситель должен выйти из его среды. Спаситель в эту последнюю страстную неделю, входя в Иерусалим, в нем уже не оставался. Он больше ни разу не ночевал в этом городе, который отверг его, но уходил один на Елеонскую гору. Исключив свой избранный народ, он вышел за стан страдания и пошел на Голгофскую смерть. Там он понес поругание за грех всего человечества. И теперь всякий, кто входит в живое общение с Богом, верой в Него, в Иисуса Христа, делается членом тела Христова, истинной, живой церкви. Лаудикийская церковь не может терпеть в своей среде такого человека, который, отозвавшись на призыв Христа, открывает ему дверь своего сердца. Соучастие живого с мертвым невозможно. Мертвое должно извергнуть живого. Но тем самым живое исключает мертвые, то есть тех, которые не откликнулись на просьбу Христа и потому остались в своем омертвении. Есть единый выход для такой церкви. Это сделать то же самое, что сделал этот ее одиночный член. Если она этого не сделает, то ей остается одно – извергнуть из своей среды того, который впускает Христа в свое сердце. Но пусть тот человек не смущается, не печалится в своем сердце, но пусть он, как Спаситель, оплакивая Иерусалим, рыдает о вероломной церкви. Дорогие мои, если нет иного способа восстановить общение со Христом, чем покинуть Лаодикийскую церковь, тогда чем скорее ее оставите, тем лучше. Но не давайте сердцу оскверняться духом критики и осуждения, всегда помня, что ничто иное, как милость Божия, произвела в вас как желание, так и само покаяние. Да, возлюбленные, найти Христа значит найти золото огнем очищенное и белую одежду его оправдания и глазную мазь, чтобы расширить поле зрения и видеть так, как он видит. Се стою у двери и стучу. Чего жаждет Христос? Что ищет он, будучи изгнанным из своей церкви? Он ищет человека. Он ожидает, когда хотя один член ее, услышав стук и голос Спасителя, откроет ему дверь и даст войти, чтобы вечерять с ним. О, какая милость Божья! Как можно отвергнуть такого Спасителя? Слова нашего текста не относятся к человеку, открыто борющемуся против Бога. Безусловно, у двери сердца и такого человека стоит Христос и стучит. Но эти слова касаются того, который называет себя христианином. Поэтому я прошу вас, чтобы вы, которые именуетесь славным именем Сына Божия, проверили себя мерилом непогрешимого Слова Божия. Иначе говоря, может ли человек точно знать, является ли он этим несчастным и жалким и нищим? Может ли он проверить себя? Да, он может. Есть очень простой способ узнать, живет ли в моем сердце Христос или нет, являюсь ли я его чадом или нет, или я таков лишь по виду и званию, подобно членам Лаодикийской церкви. Это можно узнать одним испытательным словом – теплый. То есть не горяч и не холоден. «О, если бы ты был холоден, тогда я знал бы, как с тобой поступить», – говорит Господь. «Или горяч, ибо это признак подлинного христианства, но ты тепл». Мои возлюбленные друзья, есть больше надежды для язычника, никогда не слышавшего Евангелия, чем для того, кто находится в церкви, а в сердце у него никогда не воспламенялся огонь Божий. Такой и Богу, и человеку бесполезен. Им Христос должен сказать: «Извергну тебя из уст моих». Странные слова, не так ли? «Извергну тебя из уст моих». Почему из уст? Это говорит, что церковь будет исключена из своего положения как свидетельница Иисусу Христу. Ефесской церкви, которая оставила первую любовь свою, ходящей посреди семи золотых светильников, предупреждая, говорит: «Если не покаешься, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». А Лаодикийской церкви он говорит: «Извергну тебя из уст моих». Возлюбленные, когда в нас нет первой любви, когда огонь Божий перестает гореть в наших сердцах, тогда погасает и ревность свидетельствовать о Христе и приобретать души для Него. Смотрите, как свидетельствовала апостольская церковь. Она мученической смертью скрепляла свое свидетельство Христу. Какой огонь горел в сердцах этих людей! Этого огня не было в Лаодикийской церкви. Члены ее были хорошими церковниками, довольствовались внешним ходом своей религии, считали себя лучшими других. Да, в пределах своего церковного здания они могли произносить свои религиозные фразы и петь церковные гимны, думая, что этим они исполняют свой христианский долг свидетельствования другим о Христе. Но, увы, эти же уста были замкнуты за стенами церкви. Для них религия сделалась успокоительным средством, совесть их спокойна. Носить, однако, его поругание за станом, для этого у них нет любви. О, возлюбленные, ничто, как пламенная любовь к Иисусу Христу, делает нас способными нести поношение и поругание ради Него. Зачем обманывать себя и говорить о любви к Иисусу Христу, если мы считаем неважным нести посрамление ради Него? Праздно говорить о какой-то духовности, если наши сердца не болят и не обливаются кровью за спасение наших детей, молодежи, за наших соседей и товарищей по работе. Не стоит ни себя, ни других обманывать, что мы, мол, богаты и разбогателись, и ни в чем не имеем нужды. Сегодняшнее слово было тебе, мой друг, называющим себя христианином. Измерил ли ты себя, свое подлинное состояние, словами Спасителя? Живет ли в твоем сердце Христос? В общении ли ты с Ним? Или продолжает Он стоять за дверью твоего сердца, стуча и прося разрешения войти? Кто бы ты ни был, мой дорогой друг, Господь Иисус Христос сегодня словом стучал в твое сердце. Почему не открыть Ему сейчас, пока еще не поздно, чтобы не изверг Он тебя из уст своих?